Глава 12. Если учесть, что рукопись книги «Ступеньки вверх, ступеньки вниз» лежала в издательстве до выхода в свет в 1991 году, а иных публикаций не было, можно предположить, что Ника за этот период ничего нового не написала. Мне могут возразить, мол, она писала, но не публиковала, потому что ей тогда было не до этого, или пыталась публиковать, но получала отказы редакций. К сожалению, сведения, опровергающие мои предположения, отсутствуют. «Бывают случаи», — писал Влад Васюхин, — «когда не поможешь, как ни старайся. Можно посодействовать публикации стихов или с премией за них, но как поможешь с их рождением?» А у Ники случилось именно это. Она перестала писать стихи. Или стихи оставили ее. Похожее соображение за год до гибели Ники высказал Евгений Бунимович. Нику так замучили и оглушили славой и рекламой, что к 16-17 годам поэт в Нике умер. Ей уже нечего было сказать. А вот мнение Андрея Вознесенского. «Ее испортили наши литературные сволочи. Она испорченный ангел». Елена Камбурова относительно того, что у Ники не писались стихи, сказала: «Знаете, любой дар бывает в детстве. Я средним плохоньким, но считалась поэтом, а потом как отрубила. Это как раз может быть». Если пишущий человек замолкает, это вовсе не означает, что он исписался. Навсегда замолчать писатель может разве что после смерти. В истории мировой литературы известен лишь один писатель, который перестал писать. Это Джером Селлинджер, автор знаменитой повести «Над пропастью во ржи». Примечание. Селлинджер Джером Дэвид. 1919-2010 годы. Американский писатель. Конец примечания. Когда в одном из интервью у Алены Галич спросили, почему Ника перестала писать, не потому ли, что к ней предъявлялись уже более высокие требования, нежели к чудо-ребенку, она ответила: «Причина обычная – полная невостребованность. Причин для молчания у писателя не счесть. И продолжительность молчания бывает разной, но рано или поздно он заговорит. Иное дело, станет ли его голос слышнее, чем прежде. Не всегда случается так, как писал Николай Ушаков. Чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь». Так случилось и с Никой. И тут я уже соглашусь с Васюхиным, писавшим о ней. То, что появлялось из-под ее пера, не выдерживало конкуренции. Ей уже не делали скидок на возраст, на красивые глаза, на былые фанфары. Ее стихи, как и стихи вообще, оказались не нужны. Поэт в России больше не поэт. На самом деле, поэтические способности Нику не покидали. Просто их уже некому было стимулировать и эксплуатировать, как прежде. У Майи появились другие точки приложения усилий. У Ники свобода, причем первая за всю жизнь, и потому столь пьянящая. Думаю, что она перестала писать после приезда из Америки в конце 1987 года. Возможно, даже раньше. Очень точно об этом периоде жизни Ники написал Сергей Миров. И вдруг стихи прекратились. Они просто высохли, как загаженный родник. Из Америки Ника не привезла ни одного стихотворения, потому что вернулась оттуда за полтора месяца до рождения Маши, и Майе, которая вместо Ники написала большинство стихов об Италии, явно было не до стихов об Америке, не вдохновившей, кстати, и Карпову. По сути, выступления Ники Турбиной в Америке были ее прощанием со званием публичного поэта, своего рода «лебединой песней». Не знаю, на основании чего Наталья Уварова написала следующее. Едва Нике исполнилось 13, Евтушенко стал отделяться от нее. просто перестал приглашать, звонить, коротко отмахивался от журналистов. Вдруг писать перестанет, зачем она тогда нужна? Евгений Александрович вряд ли мог сказать такие слова. А вот подумать так мог. Не сомневаюсь, что многие читатели после знакомства с предыдущими главами поддержали бы следующую версию в отношении Евтушенко. Якобы он с опозданием прозрел, и только после того, как поднял Нику на щит, понял, что это была мистификация, и поскорее отошел в сторону. Но ведь уйти в сторону не значит освободиться от прошлого. Неужели известный поэт, зная, что еще до появления Ники Майя писала стихи, и, будучи, возможно, знаком с ними, не признал в ней настоящего автора, когда слушал и читал не по возрасту взрослые строки ребенка? Трудно поверить в это при всем преклонении перед Евтушенко. В то время ему уже было за 50. Имя его не так гремело, как в середине века. Нужно было что-то предпринимать, чтобы вернуть былую славу. И тут представился случай блеснуть, но не столько творчеством, сколько предприимчивостью. Сама судьба сделала ему подарок в лице Ники Турбиной, опекая которую можно было выйти из поэтической тени и напомнить миру о себе. Когда же стихотворный родник иссяк, что было связано со вторым браком Майи, которая решила, что дело сделано и больше от Ники взять нечего, она, Майя, замолчала, а все решили, что Ника перестала писать. Все, кроме Евтушенко, который с той же прозорливостью понял, что пора заканчивать с опекунством девочки, тем более, что у нее переходный возраст, а у него новая семья. Здесь уместно напомнить догадку самой Ники о возможной причине расставания с ней Евтушенко. Он, наверное, испугался. Подумал, хватит с ней возиться, а вдруг она больше писать не будет? Смотрите главу вторую части второй книги. В Москве Ника новым друзьям и знакомым ничего о ялтинском периоде своей жизни не рассказывала. «Когда человек знакомится, — заметила Олеся Минина, — он должен заявить что-то о себе. Ника никому и никогда не говорила, что она поэт. Вообще старалась забыть это, двинуть подальше прошлое. Та слава ей была не нужна». Более удивительную историю знакомства с Никой рассказал Александр Миронов. Смотрите главу 9 части 2 книги. Причиной такой скрытности Ники была вовсе не скромность, а ее нежелание даже мысленно возвращаться в свое подневольное детство. Поэтому говорить о себе правду она стыдилась, а лгать, в отличие от матери, не умела. Главное же, ей не хотелось, чтобы видели контраст между тем, что она писала в детстве, и будучи взрослой, когда она почти не писала, а если и писала, то редко и на порядок слабее. По словам Алены Галич, Никины однокурсники, люди столичные и читающие, ее как поэта уже не знали. Вот что сказала по этому поводу Татьяна Смольская. «Никогда не думала о том, писала ли Ника, и не имела цели задумываться над этим. Интуитивно было ясно, что человек из творческой среды. Сомнений у меня не было никогда. Может быть, от счастья общения с Никой? Потом она так читала, так преподносила свои стихи, что переигрывать эту ситуацию на другого человека не могу. В другой раз она дополнила мое мнение. Ника редко и не со всеми говорила о своих стихах. В какой-то момент, по ее признанию, она поняла, что они не так часто стали рождаться, как раньше. Может быть, Господь посылал ей испытание, и его надо было пройти». Конечно, написанная Никой в столице не дивила так, как ее детские стихи. Хотя здесь уже мама, слава богу, ее не вдохновляла, в кавычках. Но несмотря на то, что Ника изредка писала, она, повзрослев, перестала быть маленьким чудом. Если в детстве ее стихи резко контрастировали с возрастом автора, то теперь, даже если бы уровень их не снизился, эта разница нивелировалась. Иными словами, с Никой случилось то же, что до ее рождения с Майей. И если бы она отнесла в Москве свои стихи в редакции или издательство, то их ей всюду вернули бы точно так же, как когда-то Майе. Уместно будет привести здесь слова Влада Васюхина. Помните «Жестяной барабан»? Пронзительную историю мальчугана, не желавшего взрослеть. Примечание. Роман немецкого писателя Гюнтера Грасса, 1927-2015 годы, повествующий об истории жизни мальчика Оскара Мацерата, пациента специального лечебного заведения, чей рост прекратился в возрасте 3 лет и который никогда не расстается с жестяным барабаном, поверяя ему все свои тайны. Конец примечания. Вокруг Ники, как теперь уже очевидно, были люди, которые тоже не хотели ее взросления. Не только потому, что занятно иметь дело с вундеркиндом. Они понимали, что по гамбургскому счету эти стихи гениальны лишь в контексте возраста их автора. А вот станет ли большая Ника большим поэтом? Ника всем говорила, что не пишется. Так, если помните, Алене Галич по пути в церковь всех святых, куда они шли на Пасху, она сказала: «Ты знаешь, у меня такое ощущение, что Бог от меня отвернулся». Это было где-то в 1994-1995 годах. А спустя пару лет, вспоминает Минина, Ника как-то позвала ее. Она рыдала горючими слезами и кричала: «Стихи ушли! Это больше никогда не будет!» В другой раз, когда уже Минина поинтересовалась у Ники, почему она не пишет стихи, Ника ответила очень просто: «А их больше нет». Тем не менее, утверждает Минина, Ника писала. Однако это утверждение говорило лишь о самом процессе написания стихов, а не об их уровне, о котором поговорим чуть позже. Живя в Москве, Ника писала, по крайней мере, в 1989-1990 годах, об этом мне рассказала Евгения Филатова, с которой Ника репетировала перед выступлениями чтение своих стихов. Допустим, я говорю ей, что эта строчка должна быть не такой, и Ника вдруг выдает совершенно другую строчку. Не то, что слово перепутала, а новую вообще в том же ритме, и вслед за ней продолжает произносить абсолютно новое стихотворение, которое рождается прямо в этот момент. Это было не систематически, не однажды по настроению, иногда после стакана портвейна. Бывало, мы сидим, разговариваем, и вдруг, что называется, Остапа понесло. Ника начинала говорить стихами, но не так, как будто она их знала и восстанавливает в памяти, а сходу. И для меня было очень важно записать все это. К сожалению, я свои записи не забрала, они остались у Ники дома и, очевидно, пропали. Интересно, что к тому, что мне удавалось записать, Ника не была привязана. Она не переживала, осталось ли стихотворение на бумаге или нет, ей было все равно. Вот такое пофиговское, так сказать, отношение. Наверное, потому что, когда она была меньше, рядом были мама и бабушка, которые все контролировали и режиссировали, я уже не говорю об успехе, а здесь ни родных, ни аплодисментов. Заинтересованности в том, чтобы сказанное ею было записано, у нее не было. Я, конечно, понимала, что она это больше не повторит, что она импровизировала. «Да плюнь ты, на все забей!» Вот такое у нее было отношение. Несмотря на нашу близость и то, что Ника была ко мне искренне привязана, любила меня, она все равно играла, без этого не могла. Артистический дар давала себе знать. Я не видела у нее заинтересованности в продолжении быть поэтессой, фиксировать на бумаге свои стихи. Это я переживала, что надо их записать и сохранить. По сути, она стихи не диктовала, а просто вываливала их из себя. Но чтобы при мне Ника сидела и писала, такого не было. Не знаю, может, без меня, будучи одна дома, но со мной она никогда этим не делилась. Хотя делилась со мной всем. Убедительней других оказался Дмитрий Васильченко, который передал мне оригинал стихотворения Ники «Развод». Смотрите главу 5 части 2 книги, пояснив. Хорошее ли оно, я не знаю. Единственное, что могу гарантировать, это рука Ники и ее аутентичный текст. Написано при мне. Отсылаю читателей к книге «Стала рисовать свою судьбу», в которой это стихотворение вошло в раздел «Неопубликованные стихи». Интересно, что впервые опубликовано оно было в книге «Чтобы не забыть» за 11 лет до получения мною его оригинала. Примерно о том же периоде времени вспоминает писатель Михаил Лизинский. Где-то в году 1995 в областной газете «Крымские известия», в которой и я печатался, появились новые стихи Ники Турбиной. Она в то время жила в Крыму, вернувшись после всяких жизненных перипетий в дом матери, и это были очень-очень, скажем мягко, средние стихи. В интервью Андрею Архангельскому, которое Ника дала в конце весны, начале лета 1996 года, на вопрос «Сейчас стихи пишешь?» она ответила: «Пишу, но меньше. Жизнь такая, что вечером еле доползаю до койки». А когда журналист попросил ее прочитать последнее стихотворение, сказала: «Не буду». Ника иногда что-то писала на салфетках, вспоминает Светлана Азарова. Но мне не показывала. Процесс написания стихов точно происходил, но я его не видела, и мне она ничего не читала. В снятом Анатолием Барсюком в 1995 году фильме «Ника, которая» героиня его в конце ответа на вопрос, как она видит свое будущее, сказала: «Но я пишу. Это меня еще поддерживает. Может, останусь ни с чем и буду писать, может, меня это загнет, а может, поддержит, не знаю». В конце 2000 года Ника о том же, уже с некоторым оптимизмом и слегка прихвастнув, сказала: «Со стихами все прекрасно. Пишутся. Жив еще Курилка. Я не буду читать, но они есть. Единственное, что случилось... Если раньше, написав стихотворение, я забыть не могла, то в последние годы, может, из-за алкоголизма, ничего наизусть не помню. Уже надо читать по бумаге. И свой блокнот недавно потеряла со всеми стихами. Было обидно до слез». Что касается блокнота, то, по словам Мининой, сразу справа у входа в квартиру Ники была ниша, заваленная бумагой, и там какие-то стихи в блокноте какие-то на листочках в столе. Я лично их видела. Об этом же Карпова рассказала так. После гибели Ники в квартире, где она жила, Майя нашла прекрасные стихи в туалете на верхней полке. Среди них было стихотворение «Что-то хрустнуло в фальшивом мире», как мы понимали, одно из последних, потому что она нигде дат не ставила. Прочитайте, пожалуйста, первые и последние строчки этого стихотворения. Судя по ним, Ника предчувствовала близкую развязку своей судьбы. Что-то хрустнуло в фальшивом мире. Стекает прочность жизни по водосточным трубам. Вроде речка, хорохорясь, падает с уступа. А я сливала жизнь в водопровод и торопилась к речке. К словам Майи я всегда прислушивался, но относился к ним с предубеждением. Вот что она говорила о позднем творчестве дочери. Нюра в Москве творила. У нее не было там такого, чтобы не писала. Были какие-то новые стихи. Вот, к примеру, художник хочет написать картину. Натюрморт или пейзаж. Он заранее не знает, сколько ему для этого понадобится времени. Месяц, несколько дней, а может, 2 часа. Ника писала, но не было фонтана стихов. Это прошло. Она повзрослела, иначе стала воспринимать мир. То, что взрослая Ника писала стихи, подтверждает ее незаконченное стихотворение, найденное мной в общей тетради с синей обложкой и надписью «Химия» на ней. «Злополучное время, игра на двоих, где кромсают уста целовавшее небо, здесь вращается мир, превращаясь в полынь». Примечание. Публикуется впервые... Написано ориентировочно в 1996 году. Конец примечания. И там же другое стихотворение, похожее чем-то на продолжение первого. «Отдайте дань равнодушию, падению, знамя чувств вы в баре закапали тушью, По-моему, кто-то носит вашего ребенка. Вас кто-то ждет. Все делит на двоих. И верит в песни вроде «Устаревшего орленка». И телефонный инсульт, как иврит, мне непонятен. Слишком он чужой. Ваш бар, где тушью перепачканы бокалы, и мой хозяин стойкой заправляет. Он этим дорожит. Здесь царствует покой. Талант здесь умирает. Здесь мир иной. Здесь трудно ворожить. Примечание. Публикуется впервые. Написано ориентировочно в 1996 году. Конец примечания. Оба стихотворения написаны синим карандашом и явно связаны с Константином Постниковым, что подтверждает записанный в этой же тетради номер его телефона и записка Ники Карповой. «Бабушка, я пошла гулять. С Костей мы расстались. Я приеду с Борей. Не хочу крика, чтобы все было спокойно, иначе я умру. Целую Ника». Даже в ее записке она рифмует «крика Ника». На странице справа вверху рукой Ники написано «Все используют», ниже «Не напрягайся» и внизу «Я заблудилась». Думаю, смысл этих отрывочных слов понять несложно. Удивляет, что Ника не воспользовалась предоставленной ей Сергеем Мировым возможностью напомнить о себе и не разрешила публиковать свои старые стихи, постоянно обещая новое, якобы предчувствуя их. Но, как видно, они не прорывались и, скорее всего, прорваться не могли. «Откуда возьмутся стихи?» — пишет Минина. «Если человек никогда не оставался один, если все непременно находился кто-то, кто прибегал к ней и орал: «Ника, спаси меня, мне негде жить! Ника, спаси меня, мне нечего есть! Ника, спаси меня, у меня жизненная драма!» Она привлекала к себе огромное количество несчастных людей. «Так бывает!» Когда у человека много внутренней силы, он старается помогать всем. Но что я точно знаю, в этой массе людей она остро чувствовала себя одинокой. На ум сразу приходят строки Ники. «Одиночество-то блажь, верчусь на вертеле, не отрываясь, сотни глаз расправы требуют». Но это уже из области ее неопубликованных стихов, о которых, по большому счету, нет смысла говорить, так как, за некоторым исключением, чести они Нике и ее соавторам не делают. Упоминая соавторов, я не оговорился, потому что все эти стихи выплыли на свет, когда Нике уже года полтора не было, и ничто не мешало написать за нее все, что вздумается, а я вот напишу все, что думается, хотя и писать-то особенно нечего. Ибо, на мой взгляд, из 181 стихотворения заслуживают внимания не более 20. Отмечу вначале те, которые, я абсолютно уверен, принадлежат Нике. Среди них и упомянутые выше 20 стихотворений. Чтобы не быть голословным, перечислю страницы, на которых они находятся в книге «Стала рисовать свою судьбу». 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 216, 218, 219, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 237, 246, 250, 251, 252, 267, 269, 275, 280, 284, 289, 294, 305, 316, 319, 326, 329, 334, 342, 348, 353, 357, 374 и 379. Вы спросите, почему авторам сделан именно такой выбор? Прежде всего потому, что он достаточно хорошо знает жизнь Ники, включая московский период, к которому относятся неопубликованные стихи. Кроме того, при встречах с Майей Карповой ему показывали оригиналы Никиных стихотворений, в частности «Асфальт ночью горячий», «Я мелким шепотом иду» и других. Далее. Оригиналы стихотворений «Воевать, чтобы сдаться» и «Развод», написанных, соответственно, Карповой и Никой, хранятся в архиве автора, адресатами ряда стихотворений являются Константин Постников, «Сгину, ничего не случится», Александр Миронов, «Нет друзей, помолюсь перед сном», «Встану рядом с тобой» и другие, некто Володя из Киева, провожал поезд Киев-Москва, написавший гнусную книгу о Нике «Любовь издалека» и так далее. Лучше отмечу наиболее понравившееся мне стихотворение. Их всего 5. «Отец, я устала», «Письмо поэту», «Что-то хрустнуло в фальшивом мире», «Зачем страдаешь ты» и «Переводя себя на речь». Как видите, улов невелик. Возможно, он был бы больше, если бы нашелся пропавший блокнот со стихами взрослой Ники. Честно говоря, я не верю, что от этого картина заметно изменилась бы. Не могу удержаться от комментариев к некоторым стихотворениям. Ван Гог, по словам Алексея Косульникова, Ника читала ему это стихотворение с оригинала. В то же время в моем архиве хранятся 2 его оригинала, а также 2 оригинала стихотворения «Я оскорбляла эти стены». Все написаны рукой Никоноркина. Возможно, он переписал их, чтобы отредактировать. В противном случае, это наиболее вероятно, Никоноркин их автор. «Я начинаю ощущать», написала Майя, использовавшая полностью один из своих фрагментов. Таблица 1, пункт 106. «Ах, эти 3 сосны», написала Карпова, использовав 2 первые строки Ники, продолжение таблицы 4, пункт 8, и свой дневник, в котором имеются сведения из древнегреческой мифологии об Ариадне, Фемиде и других, смотрите главу 3. «Спи, моя печальная», колыбельная, посвященная сестре Маше, написала Ника, очень теплое стихотворение. «Сестре», написала Майя, которая, как известно, от имени Ники писала стихи всем ее близким и даже самой себе. Стихотворение слабое и противоречит предыдущему строками «Сестре своей не посвящаю колыбельной», хотя она колыбельная уже была ей сестре посвящена. «Когда наступит утро», написала Майя, таблица 4, пункт 1. «Вам одиночество к лицу», написала Ника, посвящено Олегу Егорову. «Дом стоит у дороги», написала Карпова, все фразы со словом «знаки», здесь знаки жизни принадлежат ей. Страница 259, 260, 295 и 335. «Я позвонила вам в ночь». При жизни Ники не публиковалась. Скорее всего, писала Майя, выдавшая себя обращением к Вознесенскому сначала на «вы», а потом, как и было в действительности, на «ты». Рифма «ночь прочь» тоже только ее. Цель стихотворения – убедить читателей, что взрослая Ника помнила, кто ее возможный отец. К тому же стихотворение очень длинное, что для Ники не характерно. «Проскочить», – писала Карпова. Ее энергетика, ритм, ура-патриотизм. «Разлук не существует», – писала Карпова. Чтобы убедить всех в реальности ящика, куда Ника бросала свои дневниковые записки, не сомневаюсь, что подавляющее большинство стихов, не опубликованных до 2004 года, написаны не Никой при жизни в Москве, а Майей и Карповой после ее ухода в Ялте. Думаю, что в основном Карповой, потому как Майя считала, что свое дело сделала, когда Ника была ребенком, а теперь очередь Карповой, тем более она уже была на пенсии и могла дополнить творчество внучки. Аналогичного мнения придерживаются и другие. Так, например, Алена Галич уверена, что все издания, вышедшие после книги «Ступеньки вверх, ступеньки вниз», к Нике отношения не имеют. Она говорила об этом с Альбертом Лихановым. Он тоже считает, что все, что вышло после этой книжки, кем-то дополнено. Сошлюсь еще на несколько мнений. «Знаю», — вспоминает Минина, — что у Ники дома валялись листки с напечатанными стихами, и там были буриме, которые они писали с Васильченко. Я лично их читала. А вот что свидетельствует Васильченко. «При мне Ника почти не писала. Мы редко говорили о стихах. Она не вела жизнь поэтессы. Один из сокурсников Ники, который пожелал остаться неизвестным, рассказал такую историю. Никины сокурсники закончили кулек в 1998 году. То ли в этот год, то ли в следующий я собирался поступать в аспирантуру этого института и возле него увидел Нику. Она стояла поддатая среди сокурсников и говорила, что хочет издать книгу стихов. Показывала экспресс-газету, обрывки каких-то тетрадных листков и обоев, на которых были написаны ее стихи. Прочитать их было трудно, и она читала сама. Нику интересно было слушать. Потом мы поехали к ней домой. Там были ужасный беспорядок и сборище алкоголиков. Увидев их, я ушел. Александр Дунаев Брест рассказал, что, общаясь с ним, поэтом, 18-летняя Ника о стихах вообще не говорила. Отмечу еще один момент. Ника почти никогда не писала длинных стихотворений. В детстве у нее не хватало для этого дыхания и усидчивости, позже желания. То, что в Москве почему-то только при друзьях она, словно ее озаряла, начинала писать чем попало и на чем попало, всего по нескольку строк и тут же рвала или сжигала написанное, наводит, конечно, на определенные мысли. Ей с ее артистичностью ничего не стоило время от времени разыгрывать сценки внезапного вдохновения, чтобы хоть как-то поддержать былое реноме. Не сомневаюсь, что к ней действительно приходили какие-то строки или строфы, которые жили секунды, так как Ника, понимая, что они слабые, их тут же уничтожала. Полагаю, что в Москве Ника изредка писала еще и потому, что там ее постоянно окружали творческие люди, и в такой среде нет-нет, да и появлялись какие-то строки, но чести они их автору не делали. А главное, у Ники отсутствовала необходимость в написании стихов, которая свойственна поэту. Без нее он немыслим. Именно об этом в детстве писала сама Ника. «Держать за стенках плач души, поэт не в силах». Относительно того, что, по словам Евгении Филатовой, на ее глазах рождались Никины стихи, то это скорее были импровизированные фантазии, унаследованные от старших девочек. И еще об одном. Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что ряд событий вовсе не случайно совпал со временем, когда Ника перестала писать? Во-первых, второе замужество Майи, после которого ей было не до сотворчества и дрессуры дочери. Во-вторых, переезд Ники в Москву, после которого оборвались ее творческие связи с остальными поэтами семьи Карповой, Никоноркиным и Светочкой. Таким образом, в считанные месяцы поэтическая фабрика прекратила производство стихов, а все сочли, что Ника замолчала. В-третьих, после возвращения Ники из Америки о ней словно забыли, ибо не верили в то, что она писала. Наконец, в-четвертых, и снова в том же 1987 году, с Никой расстался Евгений Евтушенко, который с опозданием прозрел и ушел от греха подальше. Иную позицию в этом вопросе занимает крымчанка Анна Астафьева. В присланном автору ее выступлении в Гурзуфе есть такие слова. «Не в силах сопротивляться стремительно летящему потоку мыслей, Ника фиксировала его на всем, что попадало под руку, салфетках, сигаретных пачках. Это были стихи, как и раньше. Но если раньше она верила, что они нужны кому-то, то теперь в отчаянии тут же рвала написанное. Именно поэтому и сохранились лишь ее детские стихи. Но мы-то знаем, что не только детские и не только стихи, но и дневниковые записки. Другое дело, что из них написала сама Ника, так как, повторюсь, после ее гибели родные дополнили ее творчество своим, а правильнее сказать, свое творчество дополнили творчеством Ники. Зачем нужно было так поступать? Для увеличения объема книги, да гонорара за нее не полагалось. Для придания тому солидности, так ведь не его увесистость определяет ценность издания. Для опубликования собственных творений – так никто тогда не знал, что их написал кто-то, кроме Ники. Не сомневаюсь, что Майя и Карпова преследовали одну цель – показать, что взрослая Ника тоже писала стихи. Пусть далеко не такие, как в детстве. Тем самым они хотели продлить свою легенду, которая давно себя исчерпала. А вот Нике родные умудрились и после смерти навредить, дав ее имя многим своим довольно посредственным стихам. Хорошо, что мы знаем прежние их аферы и можем предположить, что именно принадлежит Нике. Кстати, будучи взрослой, она ни в одном разговоре или интервью не вспоминала приходивший к ней в детстве звук и все остальное, связанное с легендой о нем.